Глава 6. Район, в котором Мартынов назначил Синякову встречу, находился на самой окраине города и назывался, соответственно, Окопище. Среди новеньких высоток кое-где еще торчали деревенские избы. Наверное, здесь было приятно просыпаться по утрам, вместо автомобильного гула, внимая пению петухов и лаю собак. Дверь открыл сам Мартынов, облаченный в домашний халат и тапочки. Если он и изменился за эти годы, так только в лучшую сторону. Стал суше, стройнее, импозантнее. Обильные прыщи исчезли, дурь, вечно туманившая взор, сменилась типично жандармской проницательностью. В не худшем смысле этого слова. А пряди благородной седины очень украсили шевелюру. После того, как они обменялись рукопожатиями, Синяков поинтересовался. «Так ты где живешь? Здесь или там?» «Там живу, здесь отдыхаю», — туманно ответил Мартынов. «Проходи на кухню». Стол был уже накрыт. Коньяк местного разлива, минеральная вода — стандартные деликатесы из тех, что сейчас, слава богу, можно свободно купить почти в любом магазине. «Я спиртного практически не употребляю», — признался Мартынов. «Но ради такого случая придется сделать исключение». «Я тоже, знаешь ли, не очень». Замялся Синяков после суда, давший себе зарок не пить попусту. «Рассказывай!» — ухмыльнулся Мартынов. «Попахивает от тебя перегарчиком, и рожа помятая. Про костюмчик я уже не говорю. Бомжуешь?» «Ты что? Я сына приехал навестить. Он здесь срочную служит». «В каких войсках?» Мартынов уже выпил и сейчас разделывал на своей тарелке огромного, как лапоть рака, при более внимательном рассмотрении оказавшегося заморским зверем-лобстером. «В бригаде внутренних войск». Второго рака-лобстера на столе не наблюдалось, и Синякову пришлось ограничиться ломтиком буженины. «Достойная служба. Весьма достойная. Охранять покой наших граждан — дело почетное». Слышать эти суконные истины из уст бывшего шпанюка было довольно странно. «На сверхсрочную не собирается?» «Вряд ли». Синяков уже решил было, что наступил подходящий момент, но внезапно почувствовал болезненный укол в бедро. Это давало о себе знать шаманская иголка, лежавшая в кармане брюк. Интересно, как она выбралась из пакета? «Пей, закусывай!» Мартынов сделал жест Креза, одаривающего своих прихлебателей драгоценными камнями. «Спасибо, я обедал недавно!» Пробормотал встревоженный Синяков, однако закопченной курочкой потянулся. В это время за окном захлопотали птичьи крылья, и гости хозяин непроизвольно вздрогнули. Снаружи на карниз опустился голубь Сизарь, обыкновенный городской попрошайка, неведомо что разыскивающий на уровне 9-го этажа. «Пошел вон!» — Мартынов застучал по столу. «Брысь, зараза!» «Подожди!» Синяков отломал кусочек хлеба и через форточку подал голуби. «Воркуют! Птенцы у них сейчас!» «Ты, я вижу, жалостливый стал!» Мартынов уставился на Синякова так, словно видел его впервые. «А про то, как на первом курсе мне по морде заехал, помнишь?» «Нет», — искренне признался Синяков. «Конечно, почему ты должен помнить о такой мелочи? Кто я был для тебя тогда? Деревня? А я, может, именно после той зуботычины спортом решил заняться, чтобы с тобой рассчитаться». «Почему уж не рассчитался?» Синякову вдруг расхотелось есть и пить. «А это никогда не поздно». Мартынов жизнерадостно заржал и хлопнул Синякова по плечу. «Ладно, ладно, пошутили и хватит. Давай выпьем за студенческие годы». «Ладно, так ладно», — подумал Синяков. «Будем считать, что я лазутчик, действующий на чужой территории. Поэтому чем больше я съем и выпью, тем больший урон нанесу противнику». Расправившись с очередной рюмкой, он как бы невзначай поинтересовался. «С кем из наших общаешься?» «Ты про кого?» Мартынов замер, не донеся до рта вилку с кусочком ветчины. «Про ребят из нашей группы». «А-а-а!» Мартынов надкусил ветчину, и Синяков смог убедиться, что его зубы выглядят гораздо лучше, чем 25 лет назад. «Если честно, то ни с кем. В люди из них никто не выбился, а с бродягами и алкоголиками мне на службы разговоров хватает». «Грошев, говорят, писателем стал». «Попадалась мне его фамилия в сводках», — поморщился Мартынов. «То распитие в неположенном месте, то семейный скандал. А насчет его литературной деятельности ничего сказать не могу. В последнее время, кроме служебной документации, ничего не читаю. Тем более, что к нынешним писакам отношусь с сомнением. Ну ладно, там Островский или Фадеев. Они народ исключительно хорошему учили. Воспитывали, путь указывали. А эти только ноют. И то не так, и это. Очернять все мастера. Но, слава богу, воевода им воли не дает. К ногтю взял. Во всех редакциях наших людей поставил. Проверенных, выдержанных. Уж они-то никаких сомнительных идеек не пропустят. Не можешь про патриотизм писать, пиши про цветочки. Забегали эти писателишки сразу, засуетились. Мы хорошие, дескать. И рады бы воеводе задницу лизать, да не подпускают. Такое еще заслужить надо. А как же свобода печати? Наивно удивился Синяков. Так это и есть настоящая свобода, в свою очередь удивился Мартынов. Ты свободен гавкать, а я свободен тебе пасть затыкать. Сказано это было с таким убеждением, что Синяков не сумел возразить, хотя и понимал, что подобные умозаключения могут завести очень далеко и совсем не в ту сторону, куда якобы следует шагать цивилизованной нации. Выпив по третьей, уже ощущая себя как парашютист, подхваченный восходящим потоком воздуха, Синяков спросил. «Стало быть, ты вашим воеводой доволен?» «Почему нашим? Не исключено, очень скоро он станет всеобщим». Сказано это было как о чем-то само собой разумеющемся. «Что ты имеешь в виду? Силы и власть захватят?» «Зачем? Не те времена нынче, путем, так сказать, демократических выборов». «Вряд ли». Синяков с сомнением покачал головой. «Там же зубры, мастодонты. Не сдюжит он». «Сдюжит». Мартынов прицелился вилкой в Синякова. «Он все сдюжит. Потому и шельмуют его везде, что боятся. Силу настоящую чуют. Как только до простых людей правда о нем дойдет, они свои правительства вмиг сметут. И не только в Москве, но и в Вашингтоне с Парижем». «Скажи, пожалуйста». Чтобы изобразить неподдельный интерес, Синякову даже пришлось глаза выпучить. «А хоть что это за правда такая? Любопытно было бы послушать». «Правда в том, что мы ничего не смыслим в истинной демократии. Ни губернаторов надо выбирать, ни мэров с президентами, а отца родного!» С ударением на последнем слове произнес Мартынов. «Он родить за нас будет, а мы ему любовью отвечать». «Так просто?» «Все гениальное просто, сам ведь знаешь». «Но ведь уже вроде были у нас отцы». «То самозванцы были, а я говорю про всенародно избранного отца, в которого можно верить, как в самого себя. Ты, конечно, будешь возражать, что в таком деле и промахнуться можно». «Буду. Я жену 2 года выбирал и все равно промахнулся. Значит, и с отцом гарантий нет». «Есть гарантия». Мартынов застучал вилкой по столу. «Такие люди, как воевода, раз в 100 лет рождаются, а может и реже. Не исключено, что его к нам оттуда прислали». Той же вилкой он указал на потолок. «Как когда-то сына Божьего». «Я смотрю, ты и в религии разбираться стал». «А как же? Пора вернуть народу истинную веру. Такая у нас сейчас политика». «Да, озадачил ты меня». Синяков почесал голову. «Спорить с тобой, я вижу, бесполезно. Но вот скажи, недовольные ведь все же останутся. Как с ними быть?» «Вот здесь ты прав. Как же у нас без недовольных обойдется? Но это вопрос разрешимый, поверь». «Верю. Прецеденты в истории есть. Я тебе на эту тему даже книжку могу подарить. Инструкцию товарища Вышинского по перевоспитанию недовольных. Тебе должна пригодиться». «Какой-то ты насквозь обманутый!» Искреннее сочувствие звучало в словах Мартынова. «Это ты потому так говоришь, что нашей обстановки не знаешь. Распоясалась разная сволочь. Люди по ночам из дома боятся выйти. Что не сутки, то новый труп, а то и несколько. И что интересно... Кто-то из мертвецов кровь высасывает. Под вампиров гады работают. Панику хотят посеять. Разве эта оппозиция — это ублюдки? Давить их надо!» «А зачем оппозиции кровь из невинных людей сосать?» — пожал плечами Синяков. «Это уж ты загнул». «Я ж тебе говорю, панику посеять хотят. Нарушить смычку между народом и властью. Скомпрометировать воеводу. Недавно прямо с поста похитили инспектора дорожно-патрульной службы. Так бедняга и не отыскался. Мы ему посмертно звание «отличник милиции» присвоили». «Тут что-то не так», — покачал головой Синяков. «В эдакие страсти-мордасти верить не хочется». «Если мне не веришь, воевода послушай. Он каждый день с народом разговаривает». Не вставая со стула, Мартынов включил маленький телевизор, приткнувшийся между кухонным комбайном и микроволновой печкой. Экран засветился, однако по всем каналам гуляли помехи, превращая изображение в утомительную для глаз сумятицу, а человеческую речь в неразборчивое бормотание. «Что за черт?» Мартынов принялся крутить все ручки подряд. «И вот так всегда, в самый нужный момент. Что с эфиром творится? Главное, никто ничего понять не может. То на электромагнитные бури ссылаются, то на солнечные пятна. Но без телевизора еще прожить можно, если пресса вполне заменяет. Хуже, если радиостанции не работают. От этого иногда такие сюрпризы случаются. Знаешь, какой случай у нас прошлой ночью произошел?» «Откуда я могу знать?» Синяков внутренне насторожился. «Милицейский наряд, как положено, патрулировал парк культуры и отдыха. Ты его должен прекрасно знать, это недалеко от нашего института. Где-то около полуночи замечают неизвестного субъекта, ведущего себя явно вызывающе. Орёт что-то благим матом, да еще пустыми бутылками, как колотушками стучит. Стали они его к порядку призывать. За что и поплатились. То ли он на них каким-то газом брызнул, то ли психотропное оружие применил. Говорят, уже есть такое, то ли еще что. Но у парней крыша сразу поехала. Сейчас оба в госпитале лежат. То плачут, то смеются. Служить дальше наотрез отказываются. Уже рапорта написали. С ними еще собака служебная была, овчарка, злее тигра. Так она в угол вольера забилась и скулит, как такса, у которой лапу отдавили. Каждого шороха пугается, а клиент, естественно, исчез. Пустые бутылки оставил, да окурочек. Такого уркагана упустили, и все потому, что радиосвязь неустойчиво работала. Не могли патрульные подмогу вызвать, хоть и пытались». «Загадочный случай», — произнес Синяков как можно более равнодушно. «Ваша служба и опасна, и трудна». «Вот-вот. Ты куришь?» «Практически нет». «Правильно делаешь». Мартынов распечатал пачку дорогих сигарет. «А я вот все никак не могу бросить. И тот гад тоже курил. Причем в табаке обнаружено кое-какое неизвестное наркотическое средство. Сейчас оно находится на изучении в криминалистической лаборатории». «Вот даже как». Синяков помимо воли дотронулся до своего брючного кармана, где этого самого наркотического вещества лежала целая горсть. «Тут не иначе, как международная преступность замешана. Или сицилийская мафия, или гонконгская триада». «Шуточки шутишь?» — покосился на него Мартынов. «Лучше скажи, где ночевать собираешься. Извини, у себя принять не могу. Гостей важных ожидаю». «Не беспокойся, это уже мои проблемы». «Естественно. Я почему спросил? Рисоваться на улицах тебе не советую. Уж очень ты по приметам похож на того из парка. Наши орлы могут тобой вплотную заинтересоваться». «Знаю я ваши приметы». Синяков внутренне похолодел, однако сумел беспечно махнуть рукой. «Рост средний, волосы прямые, нос курносый, глаза серые, уши обыкновенные. Под такие приметы каждого подвести можно, хоть меня, хоть тебя». «Не скажи». Мартынов выпустил струю сигаретного дыма. «Внешность того бобра пострадавшие как раз и не запомнили. Провал в памяти, только прикид описывают. Одежку, то есть. Куртка защитная, туристская, с накладными карманами. Обувь грубая, армейского типа. Как будто с тебя срисована». «Какая обувь есть, такую и ношу». Синяков скорчил обиженную гримасу. «Ты что, подозреваешь меня?» «Шучу я, успокойся». Мартынов широко улыбнулся. «От тебя же и научился». «Ну, я пойду, пожалуй». Синяков встал. «Спасибо за угощение». «Тебе спасибо, что не забыл». Поднялся со стула и Мартынов. «Как город? Понравился?» «Растет», — неопределенно ответил Синяков. «Даже не узнаешь. Кстати, а воинские части здесь остались?» «Какие остались, а какие ликвидированы? Разоружением, мать его, а что?» «Приятель у меня здесь служит. Вот только я адресок запамятовал. Говорил, что в дисбате ротой командует». «В каком еще дисбате?» Брови Мартынова изогнулись дугами. «А разве у вас дисбата нет?» Синяков поморщился от очередного укола иголки. «Никогда про него не слыхал. Обманул тебя, наверное, приятель». «Все может быть». Синяков направился к двери. «Подожди». Мартынов придержал его за локоть. «Ты со скамейками-то поосторожнее, проверяя, не липнет ли краска. Следователь, который место происшествия в парке осматривал, тоже лопухом оказался. Новенький мундир перепачкал». Действительно, на куртке Синякова явственно выделялись пятна зеленой масляной краски. И как он их раньше не заметил? «Это я так неудачно в скверике присел, возле собора», — излишне торопливо объяснил Синяков. «Бывает. Хотя там, кажется, все скамейки желтые. А может, я ошибаюсь, но будь здоров». «И тебе того же». С курткой, конечно, промашка вышла. Тут уж ничего не скажешь. Да и на брюках кое-где краска видна. Интересно, Мартынов действительно заподозрил что-то или просто дурачился по своему обыкновению? Ясно одно, для Синякова дорожка сюда впредь закрыта. Ничем ему эта падла легавая не пособит. А вот навредить может запросто. Надо же, старые обиды вспомнил. Таких злопамятных стороной обходить надо. Пусть молится на своего воеводу. Нет, ну это просто феномен какой-то. Сколько всего наговорило, а ни одного толкового довода в пользу кумира не привел. Все на уровне церковных псалмов. «Верую в тебя, Господи!» Средневековье какое-то. Если и себя полковники так ведут, что же тогда про всяких бабок говорить? Надо будет, конечно, этим воеводой поинтересоваться. Почему к нему люди льнут? Чем он их к себе привлекает? Демагогией, пустыми посулами или чем-то иным? Про какую-то магию говорила щука, если, конечно, все происходило не в пьяном сне. Величие человека зависит от силы его духов-покровителей, так кажется. А наша способность привлекать этих духов называется магией. Великими магами были Тимур и Сталин, наверное, Александр Македонский, Наполеон, Гитлер. Не исключено, что к этой же категории людей принадлежит и воевода. Пусть он сам и не осознает этого. Но почему эти маги, как правило, творят только зло? Не потому ли, что их духи-покровители обитают в нижнем мире, мире страдания и смерти? А где ж тогда светлые духи верхнего мира, которые одеты в одежды из облаков, а не в шкуры, содранные с покойников? Надо будет при случае расспросить об этом своего собственного духа-покровителя, если, конечно, еще встретимся. Дождавшись троллейбуса здесь, на окраине, ходившего чуть ли не с часовыми промежутками, Синяков отправился в центр. Сейчас его интересовал рынок, знаменитая Таракановка. Милиция тут, правда, встречалась чаще, чем в любом другом месте города, но ей и своих дел хватало. Одни гоняли валютчиков, другие — бабок, торговавших из-под полы всяким беспошлинным товаром. Третьи улаживали конфликты, то и дело возникавшие в разных концах огромного торжища. Потолкавшись немного в местной пивной среди завсегдатаев, называвшейся «Стойло», Синяков сменил свою куртку на пиджак из кожзаменителя, а солдатские ботинки на еще вполне приличные бежевые туфли. Правда, каждая бартерная операция потребовала дополнительных расходов в виде бутылки водки. От всех других предложений, градом сыпавшихся на него, Синяков отказался. Огнестрельное оружие стоило слишком дорого, в зимней одежде он не нуждается, а местные девочки, опухшие от пьянства и оплюх, не шли ни в какое сравнение с контингентом, базировавшимся в скверике возле собора. Теперь от милиции можно было и не шарахаться. Синяков до того обнаглел, что даже поинтересовался у одного лейтенанта местом нахождения дисбата. Тот ничего определенного ответить не смог, однако документы у Синякова все же проверил. Ничего не знали про дисбаты и армейские офицеры, и таксисты, и коллеги Стрекопытова, сборщики стеклотары. Лишь одна бабка, случайно услышавшая, как Синяков обращается с подобным вопросом к лоточнику, смогла дать более или менее дельный совет. «Не знаю, как сейчас, но раньше эта холера на улице Минькова располагалась, за гвоздильным заводом. У меня там племяш год сидел». Дабы отвязаться от слова охотливой бабки, уже начавшей было повествование о злосчастной судьбе своего племяша, схлопотавшего срок за утерю на учениях автомата, Синяков немедленно отправился в указанном направлении. Это тоже была окраина, хотя и другая промышленная. В воздухе носилась копоть и цементная пыль. Прохожие здесь встречались крайне редко, зато непрерывно курсировали тяжелые грузовики. Улица Минькова оказалась унылой и длинной, словно жизнь убежденного трезвенника. Ее дважды пересекали железнодорожные пути, и сама она дважды ныряла под путепроводы окружной дороги. Странно, что вот именно такую улицу назвали именем детского писателя, а не какого-нибудь легендарного наркома тяжелой промышленности или знатного сталевара. Между прочим, произведения Минькова и Синякова были хорошо известны. Их изучали в школе по программе то ли 5-го, то ли 6-го класса. Особой популярностью пользовалась повесть о пионерах мичуринцев, сумевших вывести новую породу кур, каждая из которых размером превосходила слона. Эти замечательные куры не только обеспечивали родной колхоз собственной продукцией, яйцами, пером и куриным пометом, но и прекрасно зарекомендовали себя во время военного лихолетия. Стоило только отряду карателей приблизиться к партизанской деревне, как куры расклевали оккупантов, будто те были червяками-выползками. А петух в очном поединке даже одолел фашистский танк. Правда, поговаривали, что на самом деле Меньков не так прост, как об этом можно было судить из его опусов. Когда в Москве нужно было поставить на место одного взорвавшегося писателя-космополита, возомнившего себя чуть ли не новым Львом Николаевичем Толстым, дело это поручили не кому-нибудь, а провинциалу Менькову. После блестящей обличительной речи, произнесенной им на пленуме Союза писателей, чахоточный космополит долго не протянул, а его шедевры увидели свет только спустя лет 20, уже после того, как к праотцам отошел и сам Меньков, к тому времени ставший живым классиком, лауреатом, депутатом и академиком. Вот такие мысли приходили на ум Синякову, когда он брел по улице Менькова, то и дело переходя с одной ее стороны на другую. Жилые дома, магазины, учебные заведения, учреждения культуры и всякие там гражданские базы-склады он пропускал. Зато старался проникнуть во все запертые ворота, особенно если их окружал бетонный забор, обмотанный поверху колючей проволокой. Несколько раз охранники уже обкладывали его матом и грозились вызвать милицию, но все это были вольно-наемные охранники, Синякова совершенно не интересовавшие. Ничего похожего на войсковую часть на его пути не попалось. Даже взобравшись по пожарной лестнице на крышу какого-то заброшенного ангара, Синяков не заметил поблизости сторожевых вышек, непременного атрибута всех мест лишения свободы. Неужели базарная бабка пошутила? Так Синяков дошел до самого конца улицы. Город закончился. Последним его бастионом были конечная остановка автобуса с кирпичной диспетчерской будкой, скромный универсам, не имевший даже собственного названия, и уже почти опустевший базарчик, над которым надзирал один единственный милиционер. Дальше возвышалась железнодорожная насыпь, а далее простиралась бесплодная пустошь, стараниями местных предприятий и организаций, превращенная в свалку. Синяков зашел в универсам, своим ассортиментом живо напоминавший ему времена юности, когда в дефиците была даже ливерная колбаса. Попил бочкового пива, после прогулки по улице имени Менькова во рту стоял привкус сажи и солярки, и потолкался среди покупателей на базарчике. Возле книжного лотка, за которым скучала конопатая, кое-как причесанная девчонка, одетая как на пляже, только в маечку и шорты, Синяков задержался. «Книги писателя Грушева есть?» — поинтересовался он. «Не!» — девчонка покачала головой. «А про что он пишет?» «Да я и сам не знаю. Местный он. Мы дружили когда-то». «Местными авторами не торгуем!» — девчонка зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Спросом не пользуется». «А про магию что-нибудь имеется?» Синяков вспомнил совет шамана ознакомиться с литературой соответствующего содержания. «Есть кое-что!» Девчонка, до этого даже не удостоившая Синякова взглядом, покосилась на него. «Вон там, слева, серия «Волшебный кристалл». Полистав тоненькие, отпечатанные на серой газетной бумаге брошюрки, Синяков пришел к выводу, что они, наверное, принадлежат перу, а по нынешним временам, скорее всего, принтеру, авторов печально знаменитой библиотечки агитатора. Канцелярским языком, многословно и путано, эти писатели пытались объяснить читателю то, в чем абсолютно не разбирались сами. «Не, это не для моих мозгов». Синяков сложил брошюрки на прежнее место. «А что именно вас интересует?» Заходящее солнце светило девчонке в глаза, и она все время щурилась. «Заговоры, гадания, сны. Я, между прочим, в таких делах разбираюсь. Сама ведьма». «Ведьма?» — вяло удивился Синяков. «Ну, если ты ведьма, то я леший». Возраст девчонки не позволял обращаться к ней на «вы». «Я это уже заметила». Нельзя было понять, шутит девчонка или говорит серьезно. «Есть у вас во взгляде что-то такое потустороннее». «Только что оттуда. А чем сейчас ведьмы занимаются? На метле, как и прежде, летают?» «Вот еще глупости». Девчонка почему-то обиделась. «Я городская ведьма. Не верите? Эй, Леня!» Она привстала и замахала рукой. На ее призыв отозвался никто иной, как милиционер. «Только этого мне не хватало», — подумал Синяков. Еще, наверное, ни разу не брившийся блюститель порядка, четко фиксируя шаг, подошел к лотку, козырнул Синякову и хмуро поинтересовался у девчонки. «Чего звала?» «Надень на меня браслеты», — велела она, заведя руки за спину. Милиционер не стал спорить и, сопя, как обиженное дитя, защелкнул на девчонке наручники. Это, видимо, было для него делом привычным и уже достаточно надоевшим. «Раз, два, три, хоп!» Наручники с лязгом упали на асфальт, а девчонка протянула вперед освободившиеся руки. Наверное, это был какой-то простенький фокус, да и ладошки у девчонки были такие, что в бутылочное горлышко пролезут, поэтому Синяков изобразил свой восторг недостаточно убедительно. «Не поверили?» — сказала девчонка убитым голосом. «Хорошо же, сейчас убедитесь». Что-то опять щелкнуло, но уже не так резко, как замок наручников. Это расстегнулся широкий кожаный ремень с латунной бляхой, до этого поддерживавший штаны милиционера. «Дашка!» — крикнул он, подхватывая нижнюю часть своего гардероба. «Ты опять за свое!» «Леня, ты иди себе!» — ласково сказала девчонка, протягивая милиционеру наручники. «Видишь, я с покупателем занимаюсь». «Молодец!» — уже совершенно искренне похвалил ее Синяков. «Тебе бы в цирке выступать». «Или сейфы в банках чистить!» Буркнул, отходя, милиционер. С его уходом сразу наступило неловкое молчание. Синяков полистал для приличия еще кое-какие книжонки и уже собрался было уходить, когда девчонка вдруг заявила. «А я еще кое-что умею. Мысли угадывать. Вернее, не мысли, а желания». Тут хочешь не хочешь, пришлось подыграть ей. «Ну, раз так, угадай мои», — произнес Синяков, которому после выпитого пива нестерпимо хотелось в туалет. «Вам туда надо». Она пальчиком указала нужное направление. «Вон за тот сарай. Вход бесплатный. А потом сюда возвращайтесь. Я про остальные ваши желания расскажу». «Спасибо», — пробормотал Синяков, удаляясь. В дальнем углу базарчика он действительно обнаружил типичный для таких мест дощатый туалет, каждый шаг внутри которого был связан с нешуточной опасностью. Дождавшись, когда желание, подвигнувшее его на этот опасный поход, самоликвидируется, Синяков задумался о своих дальнейших планах. С одной стороны, возвращаться не хотелось, как-то неудобно было перед девчонкой. А с другой, она успела всерьез заинтриговать Синякова. «Такая пигалица ломнит себя чуть ли не бабой Вангой. Тоже мне ясновидящая. Человека с переполненным мочевым пузырем узнать нетрудно, его поведение выдает. Вот пусть она другие желания узнает». Назад Синяков вернулся с таким видом, словно отлучался к ближайшей клумбе понюхать цветочки. Девчонка уже снимала книги с лотка и увязывала их в пачки. «С облегченницем вас!» Ее поздравление едва не вызвало у Синякова краску стыда. «Ну что, угадывать дальше?» «Попробуй!» — милостиво разрешил он. «Сейчас у вас осталось два желания — большое и маленькое. С которого начать?» «С маленького, естественно». «И я того же мнения. Желание — это очень простое. Вам нужно где-то переночевать. Угадала?» «Допустим». Синяков почувствовал себя неуютно, как в бане с прозрачными стенами. «Ну а что ты тогда скажешь про мое большое желание?» «Ничего не скажу. Чувствую, есть у вас такое желание. А вот что это, понять не могу. Да вы и сами мало что понимаете. Хотя вроде и пытаетесь найти кое-какое место». «Не какое-то, а вполне определенное». Скрывать что-то либо от чересчур проницательной девчонки было бессмысленно. «Нет здесь такого места». «Как нет? Должно быть». «Может, я не совсем правильно выразилась? Это место вроде бы и есть, и в то же самое время его нет. Мне и самой странно». «Огорошила ты меня». «Но вы ведь не место ищете, а человека, который должен там быть», — догадалась девчонка. «Да». «Мужчину?» «Сына». «Я бы вам помогла, да только вряд ли у меня это получится», — извиняющимся тоном произнесла девчонка. «Во-первых, я людей искать не умею. Тут особый талант нужен. А во-вторых, я трусиха». «А при чем здесь это?» «То место, которое имеет отношение к вашему сыну, очень нехорошее. Мне оно кажется темным крысиным подвалом, а я боюсь темноты и крыс тоже». «Подожди, но ведь еще минуту назад ты говорила, что такого места нет». «Я не так говорила. Оно есть, только не для всех доступно. Взять, к примеру, тех же леших. Если бы они в лесу открыто жили, давно бы уже все повывелись. Против ружья или топора даже леший не сдюжит. Но с давних времен у каждого из них есть свой собственный маленький мирок, как норка у мышки или дупло у птички. Леший только шаг в сторону ступит и пропал. Там его уже никто не достанет, кроме очень-очень сильного колдуна. Так все кругом устроено. Есть эти небеса, а есть иные. Сны приходят к нам из совсем других миров. Умеючи, туда можно попасть и наяву. Кротовыми норами, подземными водами, древесными корнями, древними могилами, хотя с могилами связываться опасно. Вот только не все на такое способны, далеко не все. Наверное, один человек из многих тысяч». «Откуда ты это знаешь?» Не выдержал Синяков, пораженный странным совпадением фантазии девчонки и своих собственных полуреальных, полубредовых похождений. «Ниоткуда», — пожала она плечами. «Я всегда это знала. Откуда люди знают, что огонь горячий, а лед холодный? Но я не об этом. Я все хочу вам про то странное место растолковать. Оно плохое. Почему, я не знаю. Но вот скажите, почему одни люди добрые, а другие злые? Так и здесь. Оно как нарыв, зреющий под кожей. Я это чувствую. Если такой нарыв вдруг прорвется, весь город превратится в смердящий гнойник». «Кучеряво ты говоришь. Ну а какое отношение к этому нарыву имеет мой сын?» «Не знаю». Она поежилась, словно ощутив сквозняк. «Кому-то ведь надо сторожить плохое место. Жечь костры в темном подвале, гонять крыс, не пускать сюда беду». «Ты все это серьезно или морочишь мне голову?» «Вы чем слушаете, ушами?» «Чем же еще?» «Оно и видно. Слушать надо вот этим». Она кулачком постучала себе в грудь. «Душой! Тогда и глупые сомнения возникать не будут». К ним развинченной походкой приблизился паренек лет 15-16 отроду. У Синякова создалось впечатление, что совсем недавно его тщедушным телом протирали что-то огромное и очень грязное, возможно, железнодорожную платформу, на которой возят уголь. «Майн кампф есть?» — поинтересовался он самым независимым тоном. «Нет», — ответила девчонка. «А что-нибудь антисемитское?» «Тоже нет». «Тогда давай вот эту». Рукой, бегая от коросты, он указал на монументальное издание, называвшееся «Яды». «Деньги у тебя хоть есть?» — недоверчиво поинтересовалась девчонка. «Какие вопросы, крошка?» Он вытащил из кармана комок смятых купюр. Когда любознательный юнец удалился, то ли собираясь отравиться от невозможности проштудировать «Майн кампф», то ли наоборот, намереваясь заняться изготовлением какого-то особенного антисемитского яда, девчонка со вздохом произнесла: «Единственная покупка за целый день. Книга стоит столько же, сколько бутылка водки или 10 буханок хлеба». «Да», — промычал что-то неопределенное Синяков. К прежней теме разговора оба они старались не возвращаться. И Синякова, и его собеседницу она задела за живое, хотя и по-разному. Девчонка, между тем, произвела со своим лотком несколько несложных манипуляций, и он превратился в двухколесную тележку, на которую уместились не только книги, но и складной стульчик. Поблизости вновь замаячил милиционер Лёня. «Помочь?» — мрачно осведомился он. «Не надо!» — девчонка даже не глянула в его сторону. «Сегодня у меня уже есть помощник». В том, что Синяков обязательно отправится ее провожать, она, похоже, ничуть не сомневалась. Глава 7. Увидев издали жилье своей новой знакомой, Синяков подумал, что по части контрастов этот город вряд ли уступит самому Нью-Йорку. Были здесь и многоэтажные башни, словно бы вылепленные из ажурных бетонных цветков. Были и вросшие в землю казармы, построенные в те времена, когда ни рабочие, ни работодатели еще и слыхом не слыхивали о социал-демократической заразе. Относительно новой на этом доме была только эмалевая табличка с указанием адреса. Все остальное заслуживало, если не огня, то хотя бы бульдозера. В полутемном и узком коридоре почти все двери были нараспашку. В пустых комнатах отсутствовали не только полы, но и оконные рамы. «Ходят ночью и ломают», — объяснила девчонка. «Для дач. Когда начинают к моей квартире подбираться, я кричу: занято. Все толковые люди давно отселились. Остались только бедолаги вроде меня». Квартира Дашки, по пути сюда девчонка официально представилась Синякову, хотя он уже знал ее имя со слов милиционера Лёни. Квартира выглядела крайне непрезентабельно. Половину кухни занимала уродливая печь. Треснувшие стекла в окнах были заклеены полосками газетной бумаги. Топорная работа мебель своим возрастом, если и уступала зданию, то на немного. Из всех примет цивилизации здесь присутствовали только два. Газовая плита, соединенная с баллоном, содержащим сжиженный пропан, и самогонный аппарат, небрежно прикрытый какой-то дерюгой. «Вот так и живу», — сказала девчонка, впрочем, без всякой печали. «Раньше у меня мотоцикл был, брат оставил на зиму. Когда от холода совсем не в моготу становилось, я его заводила и газовала всю ночь. Хоть и воняло страшно, а все теплее». Вдвоем они перетаскали книги в квартиру. «Твоя литература?» — поинтересовался Синяков. «Нет, хозяина. Я за процент работаю. Видели, какую кучу денег сегодня заколотила? Одно хорошо — читать можно вдоволь». Ужин, выставленный Дашкой, состоял из вареной картошки, соленых огурцов и сала, предназначенного специально для гостя. «Брагу употребляете?» — поинтересовалась радушная хозяйка. «Давай!» — согласился Синяков, никогда раньше этого напитка не пробовавший. «Тогда помогайте. Наклоните вот эту флягу». Она указала на 40-литровый молочный бидон, в котором что-то негромко шипело и булькало. Вдвоем они отлили в большую кастрюлю с полведра мутной коричневой жижи, похожей на помои. Что только не плавало в ней, и хлебные корки, и яблоки, и падалицы, и остатки прокисшего варенья. «Брага у меня хорошая», — сказала Дашка, процеживая жижу через марлю. «На меду. Недавно знакомые менты целый таз меда приволокли. Конфисковали где-то. Есть его нельзя, с битым стеклом пополам, а для браги сойдет. Хорошая брага. Жаль, что еще не выгулила». «Так тебе, стало быть, милиция навещает». Перспектива попасть в ночную облаву не устраивала Синякова. «А как же, иначе бродяги давно бы дом сожгли. Вот они их и гоняют. Ну, а заодно и похмеляются, ясное дело. Для похмелки брага даже лучше, чем шампанское. Попробуйте. А если вам с милицией встречаться не хочется, так я их и дальше порога не пущу, будьте уверены». Брага хоть и пахла отвратно, на вкус оказалась очень даже ничего. Прохладная, кисло-сладкая, чуть пенящаяся. Пил ее Синяков из жестяной полулитровой кружки, в ручке которой имелось отверстие, очевидно предназначенное для крепления цепочки. «Не боишься тут одна жить?» — между делом поинтересовался он. «А кого мне бояться?» Дашка брагу не пила, а потягивала, словно дорогой ликер. «Сами убедились, что я чужие желания могу угадывать. Если кто сюда с дурными желаниями придет, я всегда сумею удрать или спрятаться». «А бывает такое?» «Случается. А что это у вас за штучка?» Дашка вместе со стулом резко подалась к нему. Синяков, которому показалось, что Дашка тянется к его ширинке, поначалу даже отшатнулся. Однако ее интересовали отнюдь не гениталии гостя, а содержимое его брючного кармана, того самого, где находились подарки шамана. Тайну дурманящего зелья он решил пока Дашке не открывать, зато иголку предъявил с готовностью. «Вещь!» — восхищенно прошептала она. «Вот бы мне такую! Где взяли, если не секрет?» «Один добрый человек подарил. Эта иголка не простая, а с секретом. Она меня об опасности должна предупреждать». «Понятно. Слыхала я про такие иголочки. Вот это, например, для многих дел годится. Просто вы с ней обращаться не умеете». «А ты умеешь?» «И я не умею. Но если надо, научусь. Я со всеми металлами обращаться умею». Говоря это, Дашка осторожно водила ладонью над иголкой, словно боясь прикоснуться к ней. «Лет ей незнамо сколько. В чьих только руках она не побывала. Ковали ее для добрых дел. Но от общения с худыми людьми она малость подиспортилась. Ушко ей сломали в наказание». «Так и быть», — сказал Синяков, малость разомлевший от браги. «Когда все это закончится, подарю иголку тебе». «А когда все это закончится?» — поинтересовалась девчонка. «И как?» «Сам не знаю. Сначала мне надо сына найти. Как-то помочь ему, если это, конечно, возможно. Ты не хочешь знать, что с ним приключилось?» «А зачем вам лишний раз душу травить? Кое о чем я и так догадываюсь. В такие места, про которые мы говорили, добровольцев не сыскать. Люди там вместо затычек, вместо щитов, вместо пакли, которые дырки конопатят. Да что говорить?» Она взмахнула рукой, как бы отгоняя от себя наваждение. «Пейте брагу. Это только кажется, будто она слабенькая, а в голову потом очень шабанет». «Родители твои живы?» Синякову и самому сейчас не хотелось заводить разговор о Димке, боялся, что пьяная слеза прошибет. «Не знаю. Я их никогда не видела. Мы с братом в детском доме росли». «А брат где?» «Служит». «Срочную?» «Нет, офицер. Но только я с ним в последнее время не общаюсь. Чувствую, недобрыми делами ему заниматься приходится. Он ведь тоже не совсем от мира сего. Его одно время даже припадочным считали, к психиатру водили, а потом выяснилось, что после каждого такого припадка он пророчествовать начинает. Да еще как! Вот и решили его к делу пристроить. Ведь начальники сейчас тоже все сумасшедшие. Это они раньше сплошь атеистами да материалистами прикидывались, а теперь одни в храме крестное знамение накладывают, другие черные мессы служат, а третьи через содомский грех истину ищут». «Так ведь и ты могла бы куда-нибудь пристроиться, особенно если у тебя с металлами отношения хорошие». «Не хочу». Она зябко передернула плечами. «Нельзя Божий дар на службу мамоне употреблять, а тем более дьяволу. Грех это великий». «Грех ведь и замолить можно». Нельзя, это только попыток болтают. Грех на всю жизнь остается, как шрам, как язва, как цирроз печени. И рано или поздно скажется, не на мне, так на моих детях». Дашка подула в кружку, разгоняя пену. «Алкоголь производит в клетках печени необратимые изменения. Цирроз души тоже необратим». «Так и будешь книжонками торговать?» «А куда деваться?» «Выходит, ты на себя рукой махнула?» «Не то слово. Даже плюнула». «Вот это зря». Синяков обрадовался, наткнувшись на очень актуальную для него тему. «Прямо скажу, у тебя кое-что не в порядке». «С психикой? Я знаю». «Нет, с духом-покровителем. Нет у вас контакта. От этого все твои личные сложности и проистекают». «Вы что-то уже заговариваетесь. Сальцем закусывайте». «Спасибо». Синяков не без удовольствия выпил и охотно закусил. «Теперь меня послушай. Помнишь, ты говорила про другие миры и иные небеса? Тут я с тобой полностью согласен. Про верхний мир я мало что знаю, вот про нижний наслышан. Там обитают наши духи-покровители. Но и сюда они свободно проникать могут. Как свет сквозь стекло. Если дух-покровитель сильный, и ты с ним поддерживаешь добрые отношения, стало быть, и проблем никаких нет. Удача к тебе валом повалит. Мне про это надежный человек рассказал. Тот самый, что иголочку презентовал. Шаман по основной профессии. Американский диплом имеет. Он меня научил, как самому в мир духов уходить. Я там, между прочим, уже однажды побывал. Хочешь, вместе попробуем?» «В преисподнюю меня заманиваете?» Дашка пьяно прищурилась. «А что? Это мысль. Все лучше, чем пить до бесчувствия. Или в постели на пару валяться. Если бы вы только знали, какие гадости мужики творят с девками». При этом на ее лице появилась гримаса неподдельного отвращения. Синяков, как раз об этом знавший немало, решил свой личный опыт до поры до времени не афишировать. Брага действительно оказалась вещью весьма коварной. И сейчас он ощущал себя автомобилем без тормозов. Тянуло на дурные приключения. А самым дурным приключением в его жизни, не считая брака с Нелкой, было путешествие в Нижний мир. Теперь по пьянке он понимал это как никогда, ясно. «Включи газ», — распорядился Синяков, — «и поставь на огонь чистую сковородку. Еще мне нужно что-то похожее на барабан». «Мое брюхо сойдет?» Дашка попыталась выпятить живот, но это было то же самое, что Синякову станцевать на пуантах. «Дай тогда чайник. А еще лучше бидон. Есть у тебя пустой бидон?» «Если нет, то скоро будет», — пообещала Дашка. «К утру мы его точно опустошим. Ладно, сойдет и чайник». Все происходило совсем не так, как в прошлый раз. Если бы он мог предвидеть это заранее, никогда бы не отважился на столь сомнительное предприятие, особенно на пару с сопливой девчонкой. Дела пошли наперекосяк с самого начала. Едва смрад тлеющего зелья наполнил квартиру, как Дашка умолкла, закатив глаза. Синяков еще не вошел в нужный ритм. Колотушку ему заменяла скалка, извлекавшая из древнего чугунного чайника мощный глубокий звук. А девчонка уже тряслась, как припадочная, пуская ртом пену, очень похожую на ту, что шапкой стояла над кружкой браги. Одно из двух, или Дашка была подвержена приступам подучей, или являлась идеальным попутчиком для путешествия в иные миры. Фигурально говоря, она заводилась с полоборота. Глядя на ее даже не побледневшее, а позеленевшее личико, Синяков подумал, что девчонка имеет шанс предстать перед духами гораздо раньше его самого. Нужно было спешить. Он заколотил по чайнику изо всех сил и как можно более проникновенно воззвал к сверхъестественным существам. И к тем, которые повиты солнечным светом, и к тем, которые ищут себе пропитание в свежих могилах. То, что он ощутил сейчас, совсем не походило на плавный и стремительный заплыв по искрящейся реке. Синяков с неимоверным трудом пробирался по темной и тесной норе, которая, вполне возможно, могла быть глоткой какого-нибудь чудовища. Иначе почему бы она медленно пульсировала, то чуть расширяясь, то сжимаясь до такой степени, что у него трещали ребра. Чайник-барабан хоть и остался где-то в неимоверной дали, но от его грохота закладывало уши. Где сейчас находится Дашка, под ним, над ним или рядом, Синяков определить не мог. Ему было трудно, невероятно трудно. Почти как человеческому плоду, изгнанному из матки в родовой канал. Случись с ним такое в прошлый раз, он навсегда потерял бы охоту к подобным мероприятиям. Неужели вторая попытка всегда делается труднее, чем первая? Синяков вспомнил, как когда-то выиграл свой первый чемпионат города. Выиграл легко, словно в тумане, ни на что заранее не надеясь, со страха. И как трудно, буквально кровью и потом, далась ему следующая медаль. Впрочем, каким-то краешком своего сознания, ни затуманенного ни парами браги, ни дымом шаманского зелья, ни дурманом, изначально свойственным любой магии, Синяков понимал, что эта черная нора — такая же иллюзия, такая же фикция, такая же условность, как и та светоносная река, в воды которой он окунулся прошлой ночью. Если все это и существовало, то совсем в другой форме, скорее всего, абсолютно недоступной для человеческого восприятия. Реальная была только опасность, которую он себя подвергал. Синяков не знал, имеется ли в Нижнем мире небо, или его функции там выполняет нечто совсем другое, поэтому ничуть не удивился, увидев над головой плотные, неподвижные серо-синие облака, похожие на завитки каракуля. Бой уже закончился, и насколько хватало глаз, повсюду валялись мертвые воины. Где в повалку, где в одиночку, где крест-накрест, а где вообще кучами. Были они все свеженькие, истекающие последними каплями крови, еще не ограбленные и не раздетые. Те, кто имел голову, были все сплошь бородаты. Одни облачены в кольчуги, поблескивающие, как цыганская маниста, другие — в простые армяки с нашитыми на груди стальными пластинами. Кто-то был в грубых сапожищах, а кто-то в анучах, перевязанных ремешками. Все мертвецы походили друг на друга как братья, ну, в крайнем случае, как отцы и сыновья. Не имелось среди них ни косоглазых степняков в бараньих малахаях, ни закованных в броню крестоносцев, ни усатых ляхов, перед боем цеплявших на свои кирасы ангельские крылья. «Чё вылопился?» К Синякову подлетел матерый ворон из сине-черной, как глыба антрацита. На кровавую поживу собралось много его соплеменников. «Так, смотрю», — немного смутился он. «Братья здесь шуровали», — как бы отгадав мысли, Синякова пояснил ворон. «Глеб Святославовичу, Всеволода Святославовича, казну спер. Ну и хорома заодно спалил. Тот его здесь настиг. Оттянулись на славу. А ты какого хрена сюда приперся? Кто тебя звал?» «Это Нижний мир», — уточнил Синяков. «Понимай, как хочешь». «А ты, стало быть, мой дух-покровитель?» «Формально числюсь». «Тогда здравствуй, очень рад с тобой опять свидеться». «Засим и явился?» В словах ворона звучала ирония. «Ага, жаль только, что время не очень удачное выбрал». «Это как сказать». Ворон пересел повыше, на край воткнувшегося в землю червленого щита. «Для нашего брата нынче прямо пир. Кстати, ты со мной зря поздоровался. Мы сегодня уже виделись». «Где?» «Но не в гробу же!» Непонятливость собеседника вывела ворона из себя. «В твоем мире, срединном!» «Каюсь, не признал я там тебя!» «Так и должно быть! Мой истинный облик тебе узреть не дано! А за то, что стараешься ублажать меня, спасибо! Вот только когда вино хлещешь, не забывай про духа покровителя!» «Тебе стакан наливать?» «Нет, просто плесни немного в сторону и пошепчи что-нибудь!» «А что пошептать?» «Форма произвольная, главное показать, что ты обо мне помнишь!» «А кто это с тобой?» Ворон, словно прихорашиваясь, почистил перья. Только тут Синяков заметил невдалеке Дашку. Прозрачную полустрекозу полуженщину, как будто бы сошедшую с полотен Сальвадора Дали. Просто не верилось, что еще совсем недавно она торговала на базаре книгами сомнительного содержания, а потом цедила вонючую брагу. «Так, одна знакомая». Синяков почему-то застеснялся. «Человек добрый, но несчастный. Ей бы приличного духа в покровителе подыскать». «Я бы и сам не прочь ею заняться». Ворон выпятил грудь. «Да только сначала с тобой разобраться надо. Чувствую, вытянешь ты из меня все жилы. Впрочем, содействие оказать можно. Есть тут у меня один приятель. Раньше он Глебу Святославовичу покровительствовал. Тому самому, что казну спер. А нынче без клиента остался. Сам понимаешь, стресс. Сейчас он ему глаза выклевывает. Никому чужому не доверил. Эй, Йоан!» Зычно позвал он. Раздалось хлопанье крыльев, такое звучное, словно к ним приближался, по крайней мере, дикий гусь. На край щита уселся еще один ворон. От духа покровителя Синякова он отличался только серебряным кольцом со старославянской надписью, надетым на правую лапу. «Глянь на ту кадру!» Первый ворон ткнул его крылом. «Вроде свободная. Займешься?» «Сам занимайся, мудозвон!» Буркнул ворон Иоанн, явно опечаленной безвременной кончиной своего протеже. «Занялся бы, да возможностей нет!» — вздохнул Синяковский ворон. «Загружен по основной, так сказать, линии!» «С такой лучше не связываться!» — покачал головой ворон Иоанн. Только намучаешься. Она и сама уже почти что дух, а не человек. Ей в верхнем мире покровителя искать надо. Да и одержимая она, разве не видно? Моё дело предложить. Синяковский ворон явно приуныл. А моё, естественно, отказаться. Закончил за него крылатый приятель. Ладно, мне пора, полечу. Я тут столковался кое с кем. Сейчас догоним этого гада, Всеволода. Будет ему нынче кровавая баня. Не хочешь присоединиться? Своих забот хватает. Ну, как хочешь. Ворон Иоанн исчез, как будто в воздухе растворился. Такие вот дела. В тоне духа покровителя слышались извиняющиеся нотки. Уж если Иоанн ей помогать не взялся, то не знаю даже. А девчонка, я тебе скажу серьезная. Такая, если правильно себя поставит, и без нашей помощи обойдется. Ну и увянуть может с таким же успехом. Каракулевые завитки, покрывавшие небо, между тем приобрели фиолетовый оттенок. Густая тень, которую отбрасывал торчавший неподалеку довольно крутой холм, медленно удлинялась, словно окутывая поле брани траурным покрывалом. Здесь тоже смеркалось, но совсем не так, как в серединном мире, а мрачно и величаво. Все это вместе взятое выглядело как репетиция конца света. «Не знаю, как сказать...» В душе Синякова, без того измученной, болезненно шевельнулся еще один осколок тревоги. «Но этот пейзаж мне как будто что-то напоминает». «Ничего удивительного», — сказал ворон. «Вон на той горке ты меня сегодня колбаской угощал. Не меня, конечно, а какую-то драную тварь, но я воспринял этот поступок жестом доброй воли именно по отношению ко мне». «Сейчас там собор стоит, а рядом военный суд вкупе с прокуратурой», — догадался Синяков. «Возможно». Я в такие подробности не вникаю. Но городишко сей, прямо скажем, на костях строился. Это первые камушки в его фундамент. Ворон спланировал вниз и клюнул развороченный череп какого-то мертвого витязя. «Прекрати!» — не выдержал Синяков. «А что я делаю?» — удивился ворон. «Если ты там что-то себе воображаешь, так только в меру собственной испорченности. Не забывай, что в нынешнем виде я существую лишь в твоем сознании». «Все ты врешь!» — вырвалось у Синякова. «Конечно! А ты собирался услышать правду от своего собственного бредового видения?» Ворон не то захохотал, не то закаркал. «Тебе, между прочим, пора назад собираться. Сюда, небось, с передрягами добирался?» «Хватило всякого». «Привыкай, если к этому делу пристрастился. Оно посильнее наркотиков затягивает. По себе знаю. Но лично я советую тебе держаться от этого мира подальше». Внезапно какая-то недобрая тень накрыла их. Разве станет кто-нибудь с добрыми намерениями пикировать на тебя сверху? Разом захлопало множество крыльев, будто разразился аплодисментами под завязку набитый стадион. Стая воронов с тревожным карканьем бросилась в рассыпную. Синяковский покровитель поначалу растерялся, словно цыпленок, узревший ястреба, а потом, почти касаясь крыльями земли, понесся в сторону предполагаемого заката, туда, откуда наползали тени. Что-то огромное, бесформенное, не похожее ни на птицу, ни на рыбу, ни на зверя, преследовало его, на лету долбая то с одной, то с другой стороны. От всесильного духа только перья летели. Защищаться ворон и не думал, а лишь орал от страха благим матом. Этот страх, передавшись Синякову, загнал его обратно в ту же самую жуткую нору, способную с одинаковым успехом привести и к жизни, и к смерти. О Дашке Синяков вспомнил лишь тогда, когда стены норы сдавили его, словно утыканные шипами створки Железной Девы, любимого пыточного инструмента Святой Инквизиции. Об этом невозможно было вспомнить, а уж тем более рассказывать. Он сто раз умирал и сто раз воскресал, причем каждое такое воскрешение было куда мучительнее смерти. Он стремился к безнадежно утраченной цели, он искал дорогу, которую не существовало и в помине. Страданиям его не было ни конца, ни края. Лишь теперь Синяков понял, что это такое вечная пытка. Он молил о смерти, как о высшей милости, но эта бессовестная тварь только издевалась над ним. То стискивала своей костлявой лапой горло, то останавливала сердце, то едва не выворачивала наизнанку внутренности. Сначала его жёг невыносимый холод, потом стало жечь пламя. Все это время физические страдания Синякова усугублялись страданиями душевными. Он не забывал ни о Димке, которому теперь суждено было в одиночку бороться со злой судьбой, не о дурочке Дашке, по его недомыслию оказавшейся в смертельной ловушке. Ни на что особенно не надеясь, он закричал, прикрывая лицо от языков огня. «Дашка! Дашка, ты где? Откликнись!» «Я здесь!» — это был визг пополам с хрипом. «Господи, что случилось? Мы же сейчас сгорим!» Пылали уже не только занавески, половики и мебель, занялась даже оконная рама. Из сковородки, забытой на пламени газовой горелки, валил черный дым. С минуты на минуту должен был взорваться баллон с пропаном. Ну и названица придумали химики, явно от слова «пропасть». Заливать огонь было нечем, ну, разве что брагой. Они чудом избежали всех коварных ловушек преисподней, но, вернувшись в родной мир, прямиком угодили в новую, совершенно неожиданную беду. Пути к дверям, рядом с которыми был сложен невостребованный книжно-журнальный товар, уже не осталось. Огонь там стоял стеной, и среди него особенно выделялись фиолетовые языки, порожденные импортной печатной продукцией. Синяков ногой вышиб гнилую оконную раму, выпихнул наружу Дашку, благо ее вес и габариты ничуть не препятствовали этому, а уж потом вывалился сам. И, как всегда, в моменты предельного физического напряжения правая нога, ломаная-переломанная, подвела, превратившись в непослушную и бесчувственную колоду. Теперь уже Дашке пришлось выручать его, оттаскивая за шиворот подальше от разрастающегося пожара. Огонь, прорвавшись сквозь потолок, уже вовсю гулял по чердаку, заставляя лопаться шифер. При этом стоял оглушительный треск, похожий на винтовочную перестрелку. Старое здание горело жарко, без лишней копоти, выбрасывая в бледное вечернее небо столб искр, похожих на жирных огненных мух. Где-то рядом завыла сирена, и во двор, сминая огородные грядки и полиэтиленовые парнички, въехал пожарный автомобиль. Расчет, облаченный в блестящие каски и брезентовые доспехи, быстренько раскатал пожарные рукава. Струя воды ударила в окна Дашкиной квартиры, где происходило самое интенсивное горение. Но тут смелым огнеборцам не повезло. Баллон с пропаном все-таки рванул. Кирпичные стены выдержали град увесистых стальных осколков, но заурядный пожар на какое-то время превратился чуть ли не в извержение вулкана. Дашкины книги, до этого стойко выдерживавшие действие огня, теперь взлетели в воздух, там рассыпались на отдельные листочки и огненными хлопьями сыпались на землю. Не прошло и минуты, как крыша провалилась внутрь здания. На помощь первой пожарной машине подоспели еще несколько, но спасти барак было уже невозможно. «Жаль», — выдохнула Дашка, — «иголочка-то ваша там осталась. Теперь попробуй ее найди». Про то, что в сгоревшей квартире осталось все ее имущество, документы и чужой, взятый на реализацию товар, она даже не заикнулась. Когда огонь превратился в скрытый под пеплом жар, а дым в пар, пожарники отбыли восвояси. Разборку завалов решено было отложить до утра. Тем более, что Дашка побожилась, что никаких иных живых существ, кроме тараканов и мышей, во время пожара в доме не находилось. На ночлег Синяков и Дашка устроились в сарайчике, некогда служившим курятником. Постель себе они соорудили из пересохшего прошлогоднего сена, засланного чистыми простынями. Дашка, как нарочно, накануне постирала их и повесила сушиться на приличном расстоянии от обреченного дома. «Я спать одетой не могу», — предупредила Дашка, стягивая вслед за майкой и шорты. «С вами под одно одеяло ложусь только потому, что не ощущаю угрозы. А уж если вам какая-нибудь блажь вдруг приспичит, то кроме рук больше ничему воли не давайте. Понятно? Не то я кричать стану. Вся округа сбежится. Проверено на практике». «Договорились», — ответил Синяков, чисто машинально обнимая ее тощее голенькое тело. «Хорошо здесь», — сказала она, надо думать, тоже чисто машинально прижимаясь к соседу по постели. «Прохладно и пахнет приятно». «Что ж ты теперь будешь делать?» — спросил Синяков. «Бродяжничать. Жилья нет, документов нет, денег нет, даже лишнего носового платка нет. Кто я после этого? Бродяга!» «И все из-за меня». «Почему из-за вас? А если я пока там была...» Большим пальцем правой руки она указала вниз. «Именно этого для себя пожелала. Вот они мою просьбу и выполнили». «Кто они?» — насторожился Синяков. «Не скажу». Дашка решительно помотала головой. «Там же одни мертвецы были, да вороны. С кем ты могла общаться?» «Да о чем вы говорите?» Дашка даже отшатнулась от Синякова. «Не видела я никаких мертвецов. Придумайте тоже». «А что ты видела?» «Не скажу. Имею я право хранить личные секреты?» «Конечно, имеешь. Ну, хоть понравилось там тебе?» «А вообще, где я была?» Дашка в упор уставилась на него. «Я ж тебе говорил, в Нижнем мире. Хотя, как я теперь понимаю, это название условное. Видеть там ты могла только духов. Одни из них покровительствуют людям, другие вредят. В принципе, все беды и болезни тоже оттуда. Чтобы прожить свою жизнь более или менее прилично, нужно поддерживать с духами добрые отношения». «Ишь ты! Я-то думала, что это все мне с пьяных глаз померещилось. Пили, шутки шутили, про преисподнюю болтали, потом отрубились и чуть не сгорели. А оказывается, я на самом деле с духами общалась. Ну и дела. Давайте туда опять махнем». «Нет, мне охоту надолго отшибло. Впечатление такое, будто бы меня проглотил огромнейший динозавр. И я на манер вишневой косточки прошел через весь его кишечник, да вдобавок еле выбрался из кучи дерьма, в котором потом оказался». «Странно. Мне все играючи далось. И если это был не сон и не бред, то на обратном пути я видела брата». «А что он делал?» «Разъезжал на своем мотоцикле. Он без него шагу ступить не может. Раньше, когда мы вместе жили, он даже в сортир на мотоцикле ездил. Это шагов 100 отсюда. Минута ходьбы. А он все равно заводил мотор и мчал, как оглашенный». «Брат в форме был?» Синяков и сам не понимал, почему Дашкино сообщение так заинтересовало его. «Я его только мельком видела. Скорее по звуку мотора угадывала. То впереди меня пронесется, то сзади. Куртка на нем была кожаная, это точно. Она ему от одного нашего соседа досталась, старого чекиста. Симпатизировал тот брату. Когда от водянки помирал, позвал его. «Бери, — говорит, — мою куртку на память. Я в ней всякую контру в расход пускал. Чтоб таким, как ты, сейчас счастливо жилось». «Как тебе показалось, это был тот мир или этот?» «Трудно сказать. Я сначала такое легко себя ощущала, ну, как пёрышко. Мне даже дышать не нужно было. Ногой ступаю, ничего не чувствую. Головой ударяюсь — то же самое. А уж когда мотоцикл в последний раз услышала, у меня и пятка чесалась, и в горле першила. Там мрачно так. Все какие-то катакомбы, катакомбы, катакомбы. Как под Одессой. Вы были в Одессе?» «Был». «Понравилось?» «Не очень». «Почему?» «Наверное, чего-то другого ожидал. Большего. Это оказался обыкновенный городишко, к тому же еще и грязный. Дюк знаменитый в 1,5 метра ростом и весь зеленый. Потемкинская лестница почти развалилась. Кругом попрошайки. На привозе все втридорога. Пивную на Дерибасовской я так и не нашел. А ты сама когда там успела побывать?» «Давно уже. Наш детдом туда на экскурсию возили». Синяков хотел задать ей еще какой-то вопрос, но Дашка уже спала, тихонько посапывая. Солнце едва успело подняться над крышами, а на еще не остывшем пожарище собрались все заинтересованные лица. Дашка и Синяков разбирали головешки в том месте, где, по их представлению, должна была находиться волшебная иголка. Инспектор госпожнадзора, благодаря короткой верхней губе и торчащим вперед резцам, похожей на кролика, пытался установить причину пожара. Милиционер Лёня вышагивал вокруг, пересекая возможные попытки мародерства, хотя ничем иным, кроме яблок, спекшихся прямо на ветках, поживиться здесь было невозможно. От барака осталась только кирпичная коробка до 12 по числу квартир печных труб. Пожарник, с самого начала подозрительно косившийся на Дашку и Синякова, поинтересовался. «Вы, собственно говоря, что здесь ищете?» «Колечко обручальное 750-й пробы», — ответила Дашка. «Так оно, наверное, расплавилось». «Ничего, зуб себе вставлю». Дашка пальцем растянула рот, демонстрируя отсутствие нижнего левого резца. «А то орешки щелкать неудобно». Спустя пару минут дотошный труженик огненного фронта вновь подал голос. «Проводку когда в последний раз меняли?» «Люди говорят, в 42-м году», — с готовностью пояснила Дашка. «Здесь при немцах фельджандармерия располагалась». «Понятно». Пожарник занялся осмотром газовой плиты, искорёженной взрывом. «Имущество застраховано?» «Мне оно по наследству от одной бабки досталось. Бывшей дворянке 97 лет от роду. Вот у нее бы и спросить. Хотя помню, что на чердаке жестяная табличка валялась. Страхового общества Европа, основанного каким-то Флейшманом и сыновьями в 1903 году. Вот». Дашка явно гордилась своей памятью. Пожарник как-то странно посмотрел на нее и ни о чем больше не спрашивал. Довольная тем, что ее оставили в покое, Дашка приступила к просеиванию золы. Один за другим на свет начали появляться уже знакомые Синякову предметы. Почерневшая от окалины кружка с дыркой в ручке, черепки тарелки, на которой вчера лежало сало, погнутая вилка и совершенно не пострадавший чугунный чайник, так удачно заменивший бубен. Потом пошла мелочевка, кривые гвозди, пивные пробки, крепежные детали, оставшиеся от сгоревшего стола, нож без рукоятки. «Тихо!» — вдруг прошептала Дашка, приложив палец к губам. Искомая иголка буквально сама прыгнула ей в руку. От огня она, слава богу, абсолютно не пострадала. «Ага!» — раздался у них за спиной торжествующий голос пожарника. «Вот вы и попались!» Синяков уже подумал было, что в город вернулись средневековые законы, и их с Дашкой обвинять сейчас в общении с нечистой силой, но все оказалось гораздо проще. Пожарнику удалось обнаружить змеевик самогонного аппарата, которым он сейчас и размахивал, словно взятым в бою драгоценным трофеем. На крики пожарника появился милиционер Леоня и мрачно засопел носом. Судя по всему, его симпатии были целиком на стороне Дашки. «Понимаете теперь, что является причиной пожара?» Обратился к нему пожарник, явно довольный собой. «Неосторожное общение с огнем при изготовлении самогона. Сейчас протокол составим. На две статьи как минимум потянет». «Вы шутите, товарищ начальник?» Весьма натурально удивилась Дашка. «Какой еще мог быть самогон в наше время?» «А это что?» Пожарник сунул ей под нос свою находку. «Улика! Притом неоспоримая!» «Да ведь это трубочка, по которой газ из баллона к плите поступает. Вы разве ослепли?» Дашка только слегка прикоснулась к медной спирали, и та сразу распрямилась, действительно став обыкновенной, хоть и несколько кривоватой трубочкой. Пожарник опешил, словно муж, обнаруживший в постели жены любовника. Сначала он попытался вернуть трубочке прежнюю форму, но лишь согнул ее на манер кочерги. «Что же это такое?» Растерянно пробормотал он, тыкая этой кочергой в сторону милиционера Лёни. «Вы же сами только что видели!» «Ничего я не видел!» Буркнул юный страж порядка, возобновляя свое бессмысленное патрулирование. Пожарник с надеждой перевел взгляд на Синякова, но тот добил его окончательно. «Поутру бывает и не такое привидится», — произнес он с сочувствием. 100 грамм выпейте, и все пройдет, но не больше. А чтобы начальство не унюхало, мускатным орехом закусите». Пожарник, скорее всего, большим умом не отличался, ведь именно на таких людях держатся органы, но сейчас даже он понял, что ловить здесь ему нечего. Отшвырнув злосчастную трубку, он с независимым видом удалился. Можно было побиться об заклад, что официальной причиной пожара будет признано неудовлетворительное состояние электропроводки. Глава 8. Вскоре выяснилось, что Дашка простудилась. Можно было только гадать, где ее продуло вчера, но, скорее всего, это случилось на пожаре. По наблюдениям Синякова, сквозняки в Нижнем мире отсутствовали, да и путешествовала туда Дашка, надо полагать, налегке, без участия своей телесной оболочки. Тем не менее, голос ее осип, из носа потекло, появился хриплый кашель. Она накинула на себя обнаруженную в курятнике драную кофту, а горло замотала теплым шарфом, что вкупе с коротенькими ситцевыми шортами и тапочками на босу ногу придавало ей весьма экзотический облик. «Везет же тебе!» — покачал головой Синяков. «Давай я хоть за лекарствами в аптеку сбегаю». «Ничего, со мной это часто бывает. Заварю медуницу или чебрец, а еще лучше малину». «Помогает?» «Нет, так ведь и аптечные лекарства не помогают, а за них еще и деньги надо платить». Наступило неловкое молчание. Дашка вытащила из рукава иголку и, ни слова не говоря, вернула ее Синякову. Это можно было расценивать как жест прощения. «Ты, конечно, понимаешь...» «Все я понимаю», — ободряюще улыбнулась она. «Раз надо, идите. Бог даст, еще свидимся». «Я хочу по официальным инстанциям пройтись, насчет сына разузнать. А ты побудь здесь пока...» Синяков чувствовал себя весьма неловко, по-прежнему полагая, что является причиной всех несчастий, свалившихся на девчонку за последние сутки. «Под вечер вернусь. Вместе и чая с малиной попьем». «Возвращаться вас никто не заставляет». Дашка приняла как можно более независимый вид. «Какой вам от меня прок? Крыши нет, выпивки нет, даже телес приличных нет». Она потрогала себя за те места, где у женщины полагается быть грудям. «А обузой вам я быть не хочу. Уж лучше давайте расстанемся по-добру-поздорову». «Вдвоем как-то веселее». Синяков старался не кривить душой, зная, что обязательно попадется на лжи. «Тогда зачем мне здесь одной оставаться? От безделья я еще больше расклеюсь. Да и хозяин мой может за своим товаром явиться. Чем я, спрашивается, с ним расплачиваться буду?» «Поехали со мной, если хочешь. Только я за твое здоровье боюсь». «Мне не привыкать». Дашка с удовольствием чихнула. «Я столько на свете живу, столько и болею. Если вы про все мои недуги узнаете, то на край света сбежите». «Зараза к заразе не пристает», — вспомнил Синяков пошленькую шуточку из репертуара Нелки. Прежде чем покинуть пожарище, Дашка углем написала на стене барака: «Я жива, где меня искать, сам знаешь». Это я для братца оставила. Вдруг ему понадоблюсь. Или он, черствая душа, мне помочь захочет». Не прошло и часа, как они оказались возле уже почти обжитого Синяковым скверика, откуда открывался впечатляющий вид на желтое здание близнецы, в одном из которых получали прощение все раскаявшиеся, а в другом — карали и правых, и виноватых. Некоторое время Синяков внимательно вглядывался в открывшийся его взору пейзаж, стараясь мысленно стереть все атрибуты человеческой цивилизации, возникшие здесь за последнюю тысячу лет. Затем, взяв Дашку за руку, он стал переходить с места на место, все время меняя точку обзора. Нужный ракурс он нашел, только спустившись по боковой улочке вниз к подножью холма, увенчанного одновременно и храмом веры, и обителью беззакония. Район этот с прежних времен был хорошо знаком Синякову. Слева от него располагался стадион спортивного общества «Трудовые резервы», благодаря своему высокому забору, прозванной «Зоной малолеток», где он в свое время изрядно погонял футбольный мяч. Впереди Шмонькин лазарет, больница, в которой, кроме всего прочего, лечили и от венерических заболеваний. Сзади нагромождение серых административных зданий Рейхканцелярия. «Веришь, вчера я стоял именно на этом месте и созерцал вон ту горку». Для убедительности Синяков постучал каблуком по асфальту. «Правда, было все это в другом мире. Никаких построек и в помине не существовало. А вокруг лежали мертвые воины. Тут в древности какое-нибудь сражение проходило?» «Не знаю», — пожала плечами Дашка. «Я в истории не разбираюсь. Выдумки все это. Но место действительно неважное. Почти такое же, как и то, что ты ищешь. Хотя разница есть. Как между свежей раной и раной поджившей. Обе болят, однако, по-разному». «Подожди, сейчас выясним». Синяков оглянулся по сторонам. Вокруг шла бойкая торговля всяким мелочным товаром, в том числе и книгами. Выбор литературы был побогаче, чем на Дашкином, ныне уже не существующем лотке, зато и цены кусались. «У вас что-нибудь о местной истории есть?» — поинтересовался Синяков у продавщицы, седой дамы ученого вида. «А как же?» — ответила та. «Вот книга о детских годах воеводы, вот воспоминания его армейских сослуживцев, а это новинки, только вчера поступили. Воевода и спорт, воевода и искусство». «Нет, меня эпоха феодализма интересует. Век этак 10-12. «Тогда лучше в библиотеку сходите, Соловьева почитайте или Ключевского, в крайнем случае академика Рыбакова. Он очень популярно излагает». Заметив разочарование, отразившееся на лице Синякова, продавщица спохватилась. «А что вас конкретно интересует? Какой-нибудь эпизод или личность? Я, между прочим, 30 лет в школе историю преподавала». «Эпизод», — кивнул Синяков. «Была ли здесь какая-нибудь битва еще до основания города?» «Вы, очевидно, имеете в виду побоище у Соборной горы, упомянутое в Радзивийской летописи». Бывшая преподавательница профессиональным жестом поправила очки. «Вот-вот, что-то такое. Именно побоище. Кстати, а кто кого побил?» «Это была династическая распря между сыновьями князя Святослава Тетери, прозванного так за свою глухоту. Старшего сына звали Всеволодом, а младшего — Глебом. Победил Всеволод, полностью уничтоживший дружину брата, составленную из ратных смердов. Но день спустя он сам умер на пиру, подавившись рыбной костью. Есть легенда, что братьев врагов похоронили в одной могиле». Дама говорила, как по писанному, слегка нараспев. «Это значит, и есть Соборная гора». Синяков покосился на холм, крутой склон которого нависал над улицей. «Предположительно. В средние века здесь существовало еще несколько возвышенностей, которые были срыты во время строительства города». «Ясно», — произнес Синяков задумчиво. «Стало быть, мы стоим сейчас на костях Глебовой дружины». «Чего-чего, костей здесь хватает. Немало сражений случилось и позже». Она стала загибать пальцы. «При Батыевском нашествии, в Ливонскую войну, в Северную, в Отечественную 12-го года, ну и в нашем веке, конечно, всего хватило. При оккупации тут неподалеку гетто находилось. Каждый день людей уничтожали». «Спасибо за консультацию», — вежливо поблагодарил ее Синяков. «Зря вы из школы ушли. Вам бы и дальше преподавать». «Кто ж меня пенсионерку обратно возьмет?» От комплимента Синякова дама буквально расцвела. «У нас молодым часов не хватает, пенсия копеечная, вот и приходится подрабатывать. Но надежды не теряем, верим, что скоро жизнь вернется в прежнюю колею. Так обещает наш дорогой воевода». Дама приосанилась, словно говорила о чем-то святом. «В прежнюю колею? В каком смысле?» Во всех смыслах. В смысле зарплаты, в смысле заботы о трудящихся. Во всех смыслах. А вы, случайно, не иностранец?» Насторожилась вдруг она. «Свой я, в том-то и дело», — признался Синяков. «А как насчет райкомов? И они вернутся?» «А разве они мешали? Одно время, помню, мой зять на стороне загулял. Так его по партийной линии быстро на место поставили. Домой вернулся как миленький. А теперь куда обратиться?» «Действительно». Синяков с трудом сдержался, чтобы не почесать затылок. «Разве что к Богу. Но вы ведь сами историки, должны знать, что прошлое вернуть невозможно». «Возможно, если очень захотеть», — гнула свое бывшая преподавательница. «Главное, было бы кому этим заняться, и такой человек есть». «Ну, с вами, допустим, все понятно». Синяков уже и сам был не рад, что ввязался в этот дурацкий спор. «А как же дети ваши, внуки, им тоже прошлое любо?» «Что они понимают в жизни? Старшее поколение надо слушать. Разве мы им зла желаем?» «Пойдем». Дашка потянула Синякова за рукав. «Народ соберется, могут и по шее накостылять». «Всего хорошего», — начал прощаться Синяков. «Еще раз спасибо. От всей души желаю вам исполнения надежд. Пусть жизнь побыстрее вернется в прежнюю колею. Пускай наступят времена братьев Глеба и Всеволода». «Хам!» — выкрикнула дама так, словно по отношению к ней было совершено какое-то непристойное действие. «Провокатор! Вредитель!» Прохожие уже действительно оглядывались на них, и Дашка поспешила увести Синякова прочь, тем более, что он и не сопротивлялся. «А я думала, что ты спокойный», — выговаривала она ему по пути. «Зачем с дураками связываться? Молчи себе в тряпочку, и здоровее будешь». «Да я почти всю жизнь молчу. В кои-то времена захотелось высказаться. Думал, уже можно». «Можно, но не нужно. С одной стороны, бабка права. Жаловаться теперь некому. Мешок на голову надену, ты с приветом. Ни Москва за тебя не заступится, ни Хельсинки, ни Вашингтон, ни планета Марс. Здесь только один человек все решает. Купи мне мороженое», — вдруг попросила она. «У тебя ведь горло болит». «Один черт, клин клином вышибают». Сначала Синяков хотел оставить Дашку в скверике, но, вспомнив, что за контингент собирается тут под вечер, захватил ее с собой в прокуратуру. К счастью, день был свободным от судебных заседаний, народу в коридорах толкалось не так уж и много. Адвокат сначала сделал вид, будто бы не узнал Синякова, но, когда этот номер не прошел, с кислым лицом сообщил, что все свои профессиональные обязанности выполнил в полном объеме, а местонахождение осужденных в круг его компетенции не входит. «Все верно», — подтвердила Дашка, не сводившая с адвоката глаз. «Не знает он и знать не хочет. А хочет он втихаря дернуть стакан водочки и отправиться домой на боковую. На, закусишь!» Она сунула палочку с недоеденным эскимо в верхний карман адвокатского пиджака. Для юриста-ветерана такое обращение было внове. И он сначала даже опешил, но потом с самым решительным видом стал приподниматься из-за стола. Синяков уже решил, что без потасовки здесь не обойдется, однако Дашка опередила его. «Ой, я пошутила!» — воскликнула она. «Вы не водочки хотите, вы чихнуть хотите. Ну, давайте, напрягайтесь изо всех сил. А-а-а! Че!» Если бы у адвоката была вставная челюсть, она, безусловно, вылетела бы из пасти. «Ну, еще, еще!» — не унималась Дашка. «Сильнее!» Они уже выскочили в коридор, и адвокат все еще чихал, словно нанюхавшись самой ядовитой махорки. «Перестань хулиганить!» — прикрикнул на Дашку Синяков. «Здесь, между прочим, гаупахта рядом. Охрана быстро прибежит». «А что они мне сделают? Гражданскому человеку женского пола к тому же еще и больной». «Тебе, может, и ничего не сделают, а на меня управу найдут». Приемная прокурора была битком набита посетителями. Увидев вновь вошедших, секретарша закудахтала. «Куда вы? Запись на прием окончена. На следующей неделе приходите». «Я сына ищу». Синяков пробился поближе к ее столу. «Его вчера судили. Где он сейчас может находиться?» «А осужденных у нас забирают сразу после вынесения приговора», — отвечала секретарша с таким видом, словно делала величайшее одолжение. «Так что помочь вам ничем не можем». «А кто мне может помочь?» «Не знаю. Если сын грамотный, сообщит вам свой новый адрес». Она раскрыла косметичку и стала демонстративно накрашивать свои бледные и тонкие рыбьи губы. «Вам такой цвет не идет», — сказала Дашка вполне дружелюбно. — «Слишком светлый. Лучше это попробуйте». Она указала на тушь для ресниц. За подобную шутку можно было и соответствующий ответ схлопотать. Однако секретарша послушно сменила тюбик губной помады на кисточку, чем-то напоминавшую, а уж цветом в точности, миниатюрный ёршик для чистки печных труб. — «Так лучше?» Томно осведомилась она, намалевав на лице что-то похожее на продолговатую чернильную кляксу. «Конечно!» — охотно подтвердила Дашка. «Давайте-ка я вам помогу!» Прежде чем Синяков успел предпринять какие-либо решительные действия, шустрая девчонка выхватила у секретарши кисточку и несколькими уверенными штрихами продолжила ее рот до самых ушей. «Спасибо!» — поблагодарила секретарша, пряча свои причиндалы в ящик стола. Те из посетителей, которые находились поближе, с нескрываемым любопытством следили за этой сценой. Однако никто не спешил указать секретарше на ее оплошность. Вполне вероятно, что ей предстояло носить новый грим до конца рабочего дня, интригуя своим видом сослуживцев и пугая слабонервных посетителей. Дашкины сумасбродства переполнили чашу терпения Синякова. Из приемной он вывел ее за ухо, как нашкодившее дитя. «Все, хватит! Можешь отправляться на все четыре стороны!» «Больно!» — Дашка попыталась вырваться. «А куда это, интересно, я отправлюсь? На пожарище? Оставили девушку без крова, лишили единственного заработка, а теперь бросаете? Хорошенькое дельце!» Сраженный столь весомыми доводами, Синяков вынужден был оставить Дашкино ухо в покое. «Что ж мне теперь? Всю жизнь с тобой вожиться!» Буркнул он, стараясь не смотреть девчонке в глаза. «Лично я вижу два варианта», — произнесла она с комической серьезностью. «Или вы меня удочеряете, или на мне женитесь. Второй вариант предпочтительнее, поскольку вы со мной уже переспали». «Когда? Где? В курятнике? Да я ж к тебе и пальцем не прикоснулся». «Какая разница? Спать-то вы все равно мне не дали. Храпели в самое ухо». Подумав немного, Синяков вынужден был сдаться. «Ладно, беру свои слова обратно». «Какие именно?» «Насчет четырех сторон. Только прошу не лезть в мои дела и не задирайся с людьми». «Они сами виноваты. Как эта жаба с вами разговаривала? А тут ханурик. Знаете, что он собирался сделать? Ударить меня счетами. Нет, пусть лучше чихает на здоровье». «Хорошо, возможно, ты и права. Давай считать, что с этим мы разобрались. Но сейчас мне предстоит разговор с серьезным человеком. Не встревай, ладно?» «Даже если он будет нож для вас в кармане готовить?» «В таком случае шепни мне на ушко». У Синякова оставалась одна единственная надежда на коменданта. Однако того в кабинете не оказалось. Скудная казенная мебель была сдвинута в сторону и накрыта газетами. Солдатик в бумажной треуголке и замызганном ХБ соскребал со стен старую побелку. «А где хозяин?» — осведомился Синяков, несколько обескураженный таким поворотом событий. «Который?» — уточнил солдатик. «Их тут двое. Митрополит и министр обороны». «Я про коменданта спрашиваю». «С сегодняшнего дня в отпуске!» Это уже была полная невезуха. Фортуна явно отворачивалась от Синякова, и оставалось только гадать, в чем тут причина. То ли собственные неприятности духа покровителя, угодившего в какую-то передрягу, то ли негативное влияние хронической неудачницы Дашки. Они уже собирались уходить, когда солдатик вдруг вспомнил. «А вы к проходной подойдите! По-моему, он собирался сегодня с утра на губу заглянуть». Совершив уже знакомый Синяковый рейд вокруг здания, они у проходной нос к носу столкнулись с комендантом. Одет он был не в форму, а в спортивный костюм, и поэтому выглядел еще более внушительно. «Здравствуйте!» «Привет!» — сдержанно ответил комендант, ничем не выдавая своих эмоций. «Я отец осужденного Синякова. Помните, мы позавчера с вами разговаривали?» «И что из этого?» «Хочу его найти». «Здесь его нет». «Я знаю, а где он может быть? У кого это можно выяснить?» Комендант молчал, рассматривая Синякова не то чтобы брезгливо, а как-то отстраненно. Так молодые смотрят на стариков, богатые на нищих, а коренные горожане на бесправную лимиту. Надеждам Синякова на содействие коменданта явно не суждено было сбыться. «Совет хотите?» — спросил вдруг тот. «Да». «Не надо вам никого искать». «Как это?» «А так, вы не местный?» «Нет». «Топайте себе на вокзал, купите билеты и езжайте домой. Так будет лучше и для вас, и для сына». «Я не понимаю». «И не поймете. Но неприятностей наживать не стоит». Комендант повернулся к ним спиной и мягкой, бесшумной походкой двинулся вниз по улице, дугой спускавшейся с соборной горы. «Действительно серьезный типчик», — сказала Дашка, глядя вслед неторопливо удаляющемуся коменданту. «С такими лучше не связываться». «А что он хотел сказать?» Синяков недоуменно пожал плечами. «Только то, что сказал». «А я думал, ты ему в душу заглянула. Ты же у нас такая проницательная». «Ага. Вы не путайте разные вещи. Ту жабу малохольную, которую я разрисовал, и этого бугая. Есть бумага, есть камень. Так и люди. Одного можно шутя скомкать, а другого в кровь расшибешься. Есть тут только одно «но». Какое? Где-то я этого серьезного мужчину уже встречала, и не исключено, что в компании с братцем. По-моему, он меня тоже узнал. Мне от этого не легче. Полдня на смарку. Мороженого больше не хочешь? Нет, макарон хочу, желательно с мясом. Время действительно приближалось к обеду. Об этом свидетельствовал и желудок Синякова, давно переваривший вчерашнее Дашкино угощение. «Сейчас что-нибудь придумаем». В поисках телефона-автомата он оглянулся по сторонам. «Только сначала мне нужно кое-куда позвонить». «Хотите столик в ресторане заказать?» — обрадовалась Дашка. «Примерно». По чечаянию литератор Грошев, в прошлом постоянный соперник Синякова по игре в крестики-нолики и морской бой, оказался на месте. Поняв, кто именно с ним разговаривает, он, похоже, обрадовался и немедленно пригласил бывшего однокурсника в гости, добавив в конце недолгого разговора. «Я сейчас на мели, так что захвати по дорогу бутылочку водки». «Макароны, надеюсь, у тебя есть?» — косясь на Дашку, поинтересовался Синяков. «Не знаю. Сейчас поищем». Грошев явно не привык утруждать себя хозяйскими заботами. «А мясо?» «Была где-то банка говяжьей тушенки». «Вот и приготовь к моему приезду макароны с тушенкой. Кстати, я буду не один». «А с кем?» «С одной особой неопределенного статуса. Сама она претендует на роль жены, но максимум, на что я согласен, это удочерить ее». «А, значит, спать вас можно положить и вместе», — обрадовался Грошев. «Жилищные условия у меня, знаешь ли, стесненные». На первом курсе Грошев считался чуть ли не самым забитым из студентов. Детство его прошло в сельской глухомане, правда, в зажиточной семье колхозного бухгалтера. Прочитав в отроческом возрасте массу книг о приключениях, дальних странах и горячей любви, сам он до 17 лет не видел ни паровоза, ни многоэтажного здания, ни даже голой девки, хотя уж такого добра в их деревне должно было хватать. Был Грошев не из хилых, как-никак сказывалось хорошее домашнее питание и свежий воздух. Но любой драке предпочитал бегство, а унижение переносил со стойкостью мула. В те далекие времена, когда портвейн стоил рубль 27 копеек, он еще не пил. Но денежки при себе имел постоянно и расставался с ними легко. На первых порах это изблизило его с Синяковым, вечно страдавшим от безденежья. Приятельские отношения начались позже, когда выяснилось, что во все, без исключения, настольные игры Грошев играет лучше своих однокурсников. Он легко выполнил первый разряд по шашкам и даже участвовал в конкурсах по шахматной композиции. Немало часов, предназначенных институтской программой для изучения радиотехники, электронно-вакуумных приборов и телемеханики, ушло на бесконечное сражение, полем для которых служили разлинованные на клеточки страницы конспектов. Большинство из этих игр, наверное, придумали еще средневековые школяры, столь же склонные к азарту и столь же равнодушные к наукам, как и их одногодки, появившиеся на свет много веков спустя. Грошев внес в эти легкомысленные занятия основательность и порядок, свойственные его крестьянской натуре. Например, чемпионат группы по крестикам-ноликам проходил в точном соответствии с заранее составленным графиком, а его результаты регулярно вывешивались на доске объявлений. Кроме того, Грошев продолжал много, хотя и бессистемно читать. Особой разницы между Дюма и Достоевским он не видел, зато нередко развлекал приятелей красочными, пусть и не совсем точными пересказами любимых произведений, соединяя разнородные куски в единое целое и сдабривая весь этот винегрет сомнительными плодами своей собственной фантазии. На втором курсе Грошева уже не били и даже не посылали после полуночи на поиски сигарет. На третьем он превратился в одну из самых авторитетных особ института, а на четвертом организовал студенческий театр «Миниатюр». С чем ему по-прежнему не везло, так это с девушками. Сказывались пуританское воспитание и всякие психологические, вернее, даже психопатические комплексы, нажитые не без посредства художественной литературы. Тут уж и Синяков ничем не мог помочь приятелю. Поскольку Грошев перед особами противоположного пола робел, как рядовая шашка перед дамкой, те сами находили способ одарить его своей благосклонностью. Понятное дело, в основном это были обойденные мужским вниманием, зато волевые, бесстыжие дурнушки. Вынужденное целомудрие угнетало их не меньше, чем прыщи и перхоть, так свойственные юному возрасту. Однажды поздним вечером, вернувшись в общежитие с чересчур затянувшейся тренировки, Синяков был поражен разгромом, царившим в комнате, которую он делил с Грошевым. Но это был не тот разгром, что остается после шмона или драки, а разгром непристойный, порожденный необузданным развратом, при котором блудодеи и блудницы не видят разницы между кроватью, столом или подоконником, а интимные предметы женского туалета могут оказаться где угодно, хоть на абажуре. Сам Грошев в данный момент полулежал на растерзанной постели. На коленях он держал существо, которое Синяков вначале принял за мужика без штанов. Очень уж мускулистые, кривые, волосатые были его ноги. Лицо гостя или гостьи рассмотреть было невозможно, оно находилось где-то у Грошева под мышкой. Однополая любовь в те времена считалась явлением не менее позорным, чем измена родине. И Синяков уже собирался бесцеремонно разогнать эту парочку, как благопристойные граждане разгоняют бесстыжие собачьи свадьбы или шумные кошачьи каитусы. Но Грошев опередил его. «Знакомься!» — пьяно ухмыляясь, молвил он. «Мальвина, чемпионка города по кроссу!» «Федя!» — машинально ответил Синяков. «Инструктор по анонизму!» Чемпионка чинно встала, одернула коротенькую по моде юбчонку и протянула Синякову мозолистую ладонь, на тыльной стороне которой виднелась малоразборчивая татуировка. Кроме этой самой легкомысленной юбочки, других неоспоримых признаков женского пола Синяков у Мальвины не заметил. Подстрижена она была чуть ли не под ноль, своим грубым и плоским лицом напоминала скифскую каменную бабу, разговаривала с сиплым прокуренным тенорком. Зубы у возлюбленной Грошева были как у боксера, уже достаточно часто выступавшего на ринге, но еще не достигшего статуса, при котором услуги стоматолога оплачивает собственная федерация. Как выяснилось впоследствии, Мальвина была не только способной бегуньей на средние и длинные дистанции, но и немалым авторитетом в блатном мире. Ее многочисленные братья, родные, единокровные, единоутробные, на воле появлялись только эпизодически, однако успевали поставить на рога хоть весь район, хоть весь город. Мальвина еще под стол пешком ходила, а обидеть ее разве мог что самоубийца? Симфония их любви, в которой Мальвина, естественно, играла первую скрипку, была бурной и непродолжительной. Попользовавшись Грошевым свое удовольствие, если только женщины подобной половой конституции способны получать удовольствие от плотского общения с мужчинами, коварная чемпионка бросила его ради другого столь же юного и наивного мальчика. Страдал Грошев недолго, а утешение нашел в жарких объятиях поварихи, раздававшей в студенческой столовой первое блюдо. За глаза ее называли тефтелей, что, в общем-то, было изрядной натяжкой. Тефтелю такого размера, а главное, такой свежести, не рискнул бы отведать даже вымерший ныне саблезубый тигр. Грошеву оно годилось, если не в матери, то, по крайней мере, в тетке. Как они занимались любовью, застенчивый зайчонок и эдакая пропахшая кухней корова, и занимались ли они ею вообще, так и осталось тайной. Зато приятели Грошева поимели от этой связи явную выгоду. Раньше тефтеля, грубая и вспыльчивая, как пиратский боцман, могла любого из них и поварёшки по голове огреть. Теперь же, наоборот, всегда наделяла лишним куском мяса и двойной порцией сметаны, что для вечно голодных студентов было весьма немаловажно. К четвертому курсу сексуальная ориентация Грошева определилась окончательно. Пока другие студенты спецгруппы гуляли с однокурсницами, старшеклассницами, клизмами из медучилища, терками из строительного техникума, шпульками из комвольного комбината или просто с веселыми уличными девчонками, особых успехов на этом поприще добился Мартынов, закадривший начинающую балерину, Грошев крутил любовь только с женщинами предпенсионного возраста. Кроме преклонных лет, всех его пассий, худых и толстых, и дылд, и коротышек, объединяло еще одно качество — внешнее уродство. К многочисленным кличкам Грошева добавилась еще одна — геронтофил. На производственной практике, оказавшись в бригаде, прокладывавшей столбовые линии связи по глухим пущам и болотам Полесья, он с благословения коллектива жил по очереди со всеми вдовами в хатах, в которых они останавливались на постой, чем обеспечивал хороший приварок к казенному пайку, бесплатное бытовое обслуживание, а иногда и лишнюю бутыль самогона. Ночью, если Грошев не занимался ублажением хозяйки, последний сексуальный опыт, который был связан с нападением на деревню отряда полицаев, он развлекал связистов очередной версией «Одиссеи», перенесенной в наше время и приукрашенной местным похабным фольклором. «Мастер ты тискать романы!» Хвалил Грошева бригадир, делая в последнем слове ударение на первом слоге. «В зоне бы тебе цены не было!» Случались, правда, и казусы. Кто-то из связистов, не обязательно Грошев, подхватил лобковых вшей, быстро ставших всеобщим проклятием. В походных условиях, да еще и в этом медвежьем углу, избавиться от них было практически невозможно. Теперь установка каждой очередной опоры выглядела примерно так. Бригадир, человек с наметанным глазом и громадным жизненным опытом, таких линий связи он в свое время проложил немало, правда, в условиях вечной мерзлоты и под бдительным оком конвоя, становился за нивелир, а рабочие с помощью крана опускали бетонную опору в заранее вырытую яму, обычно уже до краев, полную ржавой болотной воды. Стоять опора должна была строго вертикально, чего требовали отнюдь не законы эстетики, а жесткие технологические нормы. Добивались этого с помощью бригадирского нивелира и физических усилий рядовых членов бригады, вручную регулировавших положение еще не закрепленной опоры. И все было бы хорошо, если бы не эти проклятые вши, за форму своего тела, названные плащицами. Вольготно было только бригадиру, работавшему исключительно языком. «Чеши себе яйца, да подавай команды типа «немного влево» или «теперь чуть-чуть вправо». А что делать простому работяге, вконец измученному проклятыми насекомыми? Полезешь рукой в штаны, упустишь тяжеленную опору, которая прибить кого-нибудь может. Станешь терпеть, скоро взвоешь, как грешник на костре. Вот и приходилось делить и без того малочисленную бригаду на две части. Пока одни энергично чесались, другие ворочали опору. Потом менялись местами. Конечно, это не могло не отразиться на темпе работы и на взятых социалистических обязательствах. Кроме лобковых вшей, Горошев привез с практики пару фурункулов, в жерло которых можно было свободно вставить карандаш, волосы до плеч и немалую сумму денег за несколько заходов, пропитых компанией Синякова. Росказни его приобрели мрачную окраску и стали изобиловать всякой нежитью, болотными духами, вампирами, оборотнями и таящимся в лесном мраке жуткими монстрами, внешне имевшими все приметы насекомых класса вши — цепкие лапы, челюсти, стилеты и мощные когти. Жизненные пути приятелей разошлись после того, как Синяков всерьез занялся футболом и стал вести кочевую жизнь. А Грошев внезапно женился на 40-летней начальнице какой-то общепитовской точки, не то пивного бара, не то рюмочной. Своим уродством эта дама превосходила всех прежних любовниц Грошева, чем, вероятно, и пленило его сердце. Некоторое время бывшие однокурсники еще обменивались по праздникам открытками и даже при случае перезванивались, но потом оборвались и эти эфемерные связи. Жизненные обстоятельства все дальше растаскивали их, да и собственных проблем хватало с избытком. Синяков, поиграв в первой лиге два сезона, как говорится, не оправдал возлагавшихся на него надежд и оказался в заштатной заводской команде. Потом были перелом ноги, пара крупных ссор с тренером, знакомство с Нелкой и лакейское существование спортивного функционера. Грошев после распределения довольствовался скромной должностью инженера телеателье и несколько раз безуспешно пытался поступить в литературный институт. Со временем, под чутким руководством своей жены, он пристрастился к спиртному. Среди друзей семьи, торговок, спекулянтов и валютчиков, Грошев считался личностью никчемной, чем-то вроде трутня. Его успехи в шахматах и страсть к беллетристике никого не интересовала, а наоборот, вызывала насмешку. В этом мирке ценились лишь те, кто имел доступ к истинным ценностям – колбасе, хрусталю, коврам, растворимому кофе, кремплену, колготкам, в крайнем случае к навозу, который среди дачников считался товаром весьма дефицитным. Ну и как тут было не запить, тем более, что дети уродились в мать, такие же уродливые, корыстные и бессердечные. Вскоре в довесок к пьянству у Грошева появился еще один порог – чтение словаря «Даля», неосмотрительно приобретенного его супруга исключительно за красивый переплет. Лексикон Грошева резко изменился и, по мнению окружающих, в худшую сторону. От его высказывания мужчины морщились, а женщины затыкали уши. Очень трудно было объяснять людям, закончившим простую советскую школу, что слова «задроченный» и «заласканный» — синонимы, а «залупа» — всего лишь профессиональный термин сапожников, обозначающий дефект кожи. Даже доморощенные интеллигенты, мнившие себя знатоками русской филологии, возмущались, когда Грошев назвал кошелек чемезом, а исподнюю одежду — срачницей. Особенно бесили окружающих пословицы, которые он теперь употреблял к месту и не к месту. На все упреки жены Грошев отвечал одной фразой — «Собака умней бабы, на хозяина не лает». А постаревших друзей семьи он приветствовал следующим образом — Если Бог от забот избавит, так черт гостей принесет. В очередной раз, угодив в медвытрезвитель или милицейскую кутузку, Грошев обычно философски замечал: «Судья не спарь, в тюрьме не вздорь». Впрочем, находясь в сильном подпитии, он нередко нарушал это золотое правило и обзывал стражи порядка словечками, к словарю «Даля» никакого отношения не имеющими. Как то «беспредельцыки», «легавые», «зуботыки», «мухоловы», «мусора», «зухеры», «цурки», «кондюки», «эсэсовцы». Протрезвев, Грошев обычно извинялся, безропотно платил штраф и пил с дежурившими милиционерами мировую. О том, что его приятель подвязается на литературном поприще, Синяков узнал чисто случайно, купив на вокзале книжку-минутку. Одно время такие дешевые, хотя и непрезентабельные издания пользовались немалым спросом. С их помощью можно было и время скоротать, и пыль с туфель смахнуть, и в сортире подтереться. Фамилия автора сразу заинтриговала Синякова. Однако мало ли на белом свете Грошевых. Один такой даже играл за футбольную команду второй лиги «Политотдел». Но инициалы тоже сходились. Более того, книжонка была выпущена в том самом городе, где они когда-то учились. Весьма удивившись и порадовавшись этому факту, Синяков немедленно приступил к чтению. Опус Грошева назывался лихо «Банкир в гробу». Сюжет незамысловатый, но увлекательный, был взят из жизни американской мафии. В избытке хватало всех атрибутов развлекательного чтива – интриг, любви и насилия. Правда, герои изъяснялись как-то неестественно. Хитрый и продажный шериф в особо сложных ситуациях всегда глубокомысленно замечал: «Да, это вам не хухры-мухры». Проницательный, хотя и сильно пьющий детектив глушил виски кружками и при этом приговаривал: «Ну, дай бог, не последнее». А самый главный гангстер, припертый неоспоримыми доводами к стенке, в истерике орал: «Не дамся, суки рваные, всех замочу». Ту примечательную книжонку ценой всего в пятак Синяков бережно сохранил. Вот только забыл прихватить ее с собой.